Глава вторая. Инга осторожно сняла с осколка готовую спинку жилетки, положила на стол. Потянулась так, что захрустели косточки. Хорошо получилось. Хотя бабушка и говорила, что нельзя хвалить свою работу, но как тут не похвалить? Тем более, это не совсем работа Инги. Сколки принесла заказчица. Нашла в интернете и распечатала. Инга плести по чужим сколкам не любила. Ей хотелось, чтобы каждое изделие было неповторимым, единственным в своем роде, а не тиражированием чужих разработок. Она даже придумывала им имена. Причем сначала было имя, а потом уже эскиз и сколк. Инга и в жизни делила людей на две группы. Тех, кто доверяет выбор специалисту, и тех, кто норовит все решить самостоятельно, пусть даже с потерей качества. Вторую позицию она не одобряла, но не отказывала же клиенту. Клиенты – это гарантированные деньги, а денег Инге сейчас понадобится на порядок больше, чем в кулишках. Что бы ни говорил Петр Васильевич, она будет сама платить за все – и за квартиру, и детективом за работу. Инга даже предложила убирать магазин по утрам бесплатно, лишь бы хоть как-то отблагодарить Петра Васильевича за все, что он сделал для них с бабушкой. Но антиквар наотрез отказался. Во-первых, это равносильно колке дров микроскопом. А во-вторых, у нас же есть Шурочка. Ты же не хочешь лишить нас с Антоном куска торта? Назвать Шурочкой женщину лет 50, полностью взвалившую на себя заботу о чистоте магазина и пропитании трех, считай Ингу, его обитателей, язык не поворачивался. И так как женщина наотрез отказалась сообщить свое отчество, Инга предпочитала более уважительное Александра. Нешумная и скорая на руку, невысокая женщина с большими натруженными руками, Александра готовила такие вкусные пироги и торты, что поспорить со словами Бородина было сложно. Инга и согласилась, но только на словах. В душе ее покоя не было. Там с некоторых пор поселился хаос, и даже привычная мантра «перевить-сплести» не помогала. Она скучала по кулишкам, по бабушке, по бесконечной свободе. Казалось бы, ну что поменяла в своей жизни? Она все так же большую часть времени проводит за работой, причем любимой. Свободу ее никто не ограничивает, гуляй не хочу. Что ж тогда? Шум и крики подростков под окнами, которые не дают уснуть. Назойливый свет фонаря под окном. Осознание своей зависимости от Бородина, ставшей здесь в городе, куда более явной. Чтобы как-то быть полезной, Инга каждый раз, заходя в магазин, старалась сделать хоть что-нибудь нужное. Ну, хотя бы стереть вездесущую пыль с многочисленных сокровищ. Спустившись в магазин и по привычке тщательно отряхивая на входе сапоги, Инга взглядом оценила обстановку. Из кабинета Петра Васильевича доносилась приглушенная речь. Похоже, он общался с кем-то чужим, явно не Шурочкой и Леонидом Федоровичем. Но тон беседы мирный. Антон, пользуясь отсутствием шефа, уткнулся в смартфон, не обращая внимания на находящуюся в зале покупательницу. Если бы Инга могла, она сама бы подошла к женщине, предложила помощь. Тем более, что посетительница застыла перед витриной, где под стеклом были выложены сплетенные ею перчатки, сережки и колье. Инга прошла в подсобку с хозяйственными принадлежностями, повесила на крючок пальто и взяла тряпку, сиреневую, мягкую, с цветочным запахом. Ее даже тряпкой язык не поворачивается назвать. В кулишках вот то были тряпки, серые, застиранные, уже и сами забывшие, чем они были в прошлой жизни. А здесь только вот такие ароматные салфетки, даже для пола. Вернувшись в зал, Инга застала всю ту же картину, приклеившийся глазами к смартфону Антон и застывшая на одном месте покупательница. Инга подошла поближе к женщине. Дальше не позволял страх, приковывавший ноги к полу незримыми кандалами. Женщина обернулась, ладая в белой вязаной шапочке, надвинутой почти на самые брови. У нее было очень мягкое и доброе лицо. Наверное, такие в книгах называют располагающими. И все-таки Инга не могла открыть рта. Она отвела взгляд, посмотрела на кота, того самого здоровенного, с хитрыми зелеными глазищами. Оказаться бы сейчас рядом с ним. Стоит потрогать его фарфоровый бок, и станет не так страшно. Но тут посетительница сказала, обращаясь к Инге. «Замечательный у вас магазин. Вы же здесь работаете?» Инга испуганно кивнула. Понятно, зимой без пальто, да еще с тряпкой в руках, она точно должна иметь хоть какое-то отношение к магазину. «А я уже второй раз прихожу, любуюсь», – сказала покупательница. «Особенно перчатки эти нравятся. Знаю, что носить мне их, в общем-то, некуда, но очень хочется такие иметь». Страх не помешал Инге порозоветь от гордости за свое детище, а профессионал, которым она была, даже если сама так и не считала, возразил. «У вас очень маленькая рука, эти перчатки будут вам велики». Инга сама удивлялась, что так запросто разговаривает с абсолютно незнакомым человеком. «Если хотите, можно сделать по вашему размеру, ну и рисунок подобрать другой». «По размеру?» – переспросила незнакомка. «Ну да», – подтвердила Инга. «Покажите, пожалуйста, руку». Женщина с готовностью протянула обе руки ладонями вниз. Тоненькие пальчики, короткие ногти, покрыты бесцветным лаком. Кольца нет, но Инга была уверена, что защитник у собеседницы имеется. «Мне кажется, вам подойдут перчатки из льна. Они будут не такими яркими, более сдержанными и благородными. Вот увидите, вам не захочется их снимать». Инга сама себя не узнавала. Еще 5 минут назад она боялась подойти к этой женщине, а теперь ей кажется, будто они знакомы с детства. «И как долго вяжутся такие перчатки? Цена, как здесь написано?» Покупательница дотронулась пальцами до витрины. «Насчет цены это к шефу, а по срокам...» Инга прикинула, на жилетку потребуется еще недели как минимум. Ну, может, если постараться, 5 дней, по 2,5 на каждую полочку. Перчатки можно сделать за 2 дня. Итого неделя. Для вероятности 8 дней. Или, бог с ней, с жилеткой, подождет. Инга уверенно мотнула головой и сказала: «Сделаю за 3 дня. В среду приходите». «Постойте», – удивленно произнесла посетительница. «Сделаю? Так вы Инга?» «Я?» – Инга смутилась, мысли ее спутались. «Откуда незнакомка знает ее имя?» Но та, словно почувствовав ее испуг, пояснила: «Меня зовут Ася. Я из детективного агентства «Кайрос». Вы же в курсе?» Тут она снова протянула руку, и Инга поняла, что абсолютно не боится пожать ее. «Я вижу, вы уже познакомились», – раздался за спиной Инги голос Бородина. Она обернулась, не без сожаления отпустив Асину ладонь. Краем глаза заметила, как Антон молниеносным движением спрятал телефон и нацепил на лицо деловое выражение. И мысленно восхитилась. «Ну надо же! У нее так никогда не получилось бы». Петр Васильевич вышел из кабинета в сопровождении высокого, атлетически сложенного мужчины. Инга тут же отвела взгляд, успев, однако, заметить и мужественное лицо у гостя Бородина, и серо-голубые глаза, и поседевшие виски, а еще взгляд, который он бросил на Асю. На Ингу никогда в жизни никто так не смотрел. Незнакомец, кстати, тоже не удостоил ее своим вниманием, словно ее и не было вовсе. «Как только будет какая-нибудь информация, Иван Станиславович, сразу сообщайте. Телефон у вас мой имеется», – сказал Бородин, провожая гостей. Инга поняла, что они сейчас уйдут, и ей ужасно не хочется, чтобы они это делали. Но язык прирос к гортани, она не то, что слово сказать, глаза поднять боялась на этого Ивана Станиславовича. И тут Ася что-то сунула ей в руку и попросила: «Вы мне тоже позвоните, Инга, если будет информация, и даже если нет, просто так звоните, хорошо?» Даже несчастное «хорошо» у Инги не получилось. Она просто моргнула несколько раз в знак согласия с Асиными словами. Посмотрела на предмет, переданный ей. Визитка, кусочек белого картона с лаконичной надписью: «Детективное консалтинговое агентство «Кайрос», Субботина Ася». Ниже номер телефона. Вытащив из-под прилавка крафтовую коробочку с прозрачным окошком на крышке, в такие в магазине упаковывали покупки. Инга положила в нее визитку и подошла к витрине. Опершись на лаковый бок рояля, она смотрела, как Иван Станиславович и Ася идут к машине. Шли они рядом, даже за руки не держались, но Инга точно знала, что эти двое вместе. Они как Миранда и Фердинанд из «Шекспировской бури», по мотивам которой Бетховен написал свою 17-ю сонату. Услышав ее в исполнении Леонида Федоровича, Инга нашла аудиозапись пьесы великого драматурга, прослушала ее, а потом еще и еще 2 раза. Она представляла себя Мирандой, живущий на острове со своим отцом. Вот только бури, который прибьет к их острову корабль с прекрасным Фердинандом, Инга не ждала. К чему принцы, когда ее маленький мирок сначала в кулишках, а потом здесь, в квартире, снятой Бородиным, и так хорош. И только сейчас, увидев этих двоих, Инга поняла, может быть, принц – это не так уж и плохо. Иван Станиславович открыл перед Асей дверь, быстрым шагом обошел машину и сел за руль. Инга прошла в зал, машинально провела пальцем по фарфоровой спинке своего любимца. Она вдруг ясно представила эскиз перчаток, который сплетет для Аси. И пусть они ни о чем не договорились, это же ничего не значит. «Инга!» – окликнул ее Бородин. Но она лишь помахала ладонями, некогда, мол, натянула пальто и побежала домой. Инга уже знала, как назовет свою новую работу. Забежав в подъезд, она по привычке заглянула в почтовый ящик. Писем ждать было не от кого, но ящик регулярно переполняли различные рекламные издания – газеты, листовки, буклеты. Специально для такой корреспонденции какой-то доброход поставил под ящиками пустую картонную коробку, которая периодически кем-то опустошалась и моментально наполнялась новой порцией спама. Однако Инге выбрасывать почту было стыдно. Это же чей-то труд, а значит, нужно относиться к нему уважительно и хотя бы для приличия просмотреть. Поэтому, схватив, не глядя пачку пестрой бумаги, она побежала вверх по ступенькам. Дома бросила корреспонденцию на тумбочку в прихожей и, стягивая на ходу пальто, устремилась к компьютеру. Пока загружался графический редактор, Инга успела повесить пальто и надеть тапочки. А после села за стол, еще раз мысленно представила свою будущую работу и написала ее название – «Миранда».